«И за все эти годы, мадам, вы ни разу не подумали о разводе?» — спрашивает журналист старушку на золотом юбилее ее семейной жизни. «О разводе нет, только об убийстве». Дочь возвращается домой под утро. Отец строго спрашивает: «Ну и как это называется?» «Не знаю, папа, но теперь это будет моим хобби». Теща: «Когда отходит мой поезд?» «Зять: через 2 часа 34 минуты 40 секунд». «Хотите ходячий анекдот расскажу?» «Ходячий? А как это? Расскажите». «Ну вот, пока вы думали, он уже ушел». «Знаешь, мамочка, я в полной растерянности. Посоветуй, что мне делать, кого из троих выбрать. Один много зарабатывает, второй умный, а третий прекрасно танцует. А тот первый, — говорит мать, — не мог бы научиться танцевать». Идет девушка, подходит к ней грузин. «Девушка, туда не ходи, разденут, и туда тоже не ходи, разденут, и туда не ходи». «Разденут? Что же мне делать?» «Раздевайся здесь!» Слонов дрессировать очень просто. Берешь молоток, бьешь по хоботу, слон от неожиданности садится. Но на арене-то ты его не бьешь, а все что-то на ухо шепчешь. Это я у него спрашиваю: «По хоботу хочешь?» «Слыхали, какой-то парень нашел за городом противотанковую мину?» «Да, слышно было очень хорошо». «Фу, кто это воет, как собака?» «Это я, мама». «А это ты? Ну, пой, пой, мой столовушка». «Вчера встретил такую девушку, бюст во, бедра во, талия на себе не показывай, плохая примета». «Представляешь, вчера ночью я во сне разговаривал с дядей Гошей по телефону, а он уже 2 года как умер». «Бывает. Но самое удивительное, что сегодня принесли счет за переговоры с Ташкентом». «Мой муж умер сразу после свадьбы, бедняга, но повезло, недолго мучился». «Поздравляю, слышала, что ты вышла замуж?» «Ах, не поздравляй, мой муж импотент». «Какой кошмар, и он не предупредил тебя до свадьбы?» «Да он что-то говорил о недвижимости, но я думала о другом». «Ржевский, отгадайте загадку. Маленький, серенький, по полю прыг-скок, жопа». «Да что вы, господин поручик, это же заяц!» «Вот я и думаю, как это жопа и вдруг прыг-скок». «Рабинович, за сколько вы пробежите 100 метров?» «За трояк». Рабинович звонит домой из Америки. «Все отлично, устроился работать. Работа очень близко, добираться всего 30 минут. На метро нет, на лифте». Мужик в баре разглядывает лед в коктейле. «Смотрите, какая интересная форма, ледышка с дыркой». Его сосед флегматично смотрит на бокал. «Чего тут интересного? Я уже 20 лет на такой женат». И новый, видимо, последний раздел — «Анекдотная мозаика». Так он называется, этот раздел. «Где вы работаете?» «На почте. Штемпелюю письма». «Должно быть, это очень скучная работа». «Скучная? Что вы? Совсем нет. Ведь каждый день новая дата». 85-летняя вдова отправилась на свидание с 90-летним стариком, с которым познакомилась заочно. Вернулась она огорченной. «Что случилось, мама?» — спросила ее дочь. «Мне пришлось 3 раза ударить его по щеке. Он что, приставал?» «Да нет. Просто я думала, что он умер». Международный симпозиум.